Глава сороковая. Я открыл глаза и уткнулся взглядом в знакомые черные скалы, каменными троллями подпирающие небо по окружности. Я дернулся, пытаясь встать. Кто-то положил мне руку на плечо. Прикосновение было холодным, проникающим прямо под кожу, а с ним наступило неестественное оцепенение. Хотя из-за мороза и так все члены свело. Мои руки были вывернуты за спиной, запястья скованы наручниками, а левую руку к тому же холодил еще один браслет. Ладаней. Да, черт, я без магии. И голова, видимо, болела от него, как это бывает обычно. Я поднял глаза. У моего правого бока, казалось, завис над землей наг лекарь, укутанный в меха и шерстяные тряпки. Рядом полыхал костер. А дальше другой, огромный, лизал языками пламени в воздух по центру древней руны. Увы, это была она, гигантская, вырезанная в единой скальной плите, образуя глубокими желобами, сечениями, мистический узор, вписанный в круг. В окружившей нас тишине слышался только треск полыхающих веток. Я лежал в снегу, почти уткнувшись макушкой в растущую ввысь каменную стену. Штаны превратились в ледяную корку. «Где Агнес?» Сердце сжалось при мысли о ней. Я обвел глазами вокруг себя, вывернул голову как мог, но не нашел даже напоминания об Агнес. Ранди тоже было не видно. Но для ритуала ведь нужна пара. Как ни странно, и волков-хендеров нигде не наблюдалось, хотя по нашему договору и здесь, и на песчаном карьере они должны были дежурить постоянно. «Где твоя хозяйка?» — спросил я Нага. «Она не хозяйка мне», — ответил лысый лекарь. «А кто?» — усмехнулся я. «Вряд ли ты сам ритуалить вздумал». «Ладно, давай, освободи меня. Я все равно уже здесь не сбегу, но сдохну от холода, прежде чем что-нибудь начнется». Наг не ответил, я приподнялся, извиваясь как червяк, и сел, наконец, опираясь о камень сзади, явно позабавив своими телодвижениями курящего трубку Нага. Костер в центре руны разгорелся сильнее. И вдруг из-за скального выступа появилась Ранди. Роскошная, ухоженная, в соболиной шубе с капюшоном, в меховой шапке и варежках, с алыми губами и умело подчеркнутыми глазами. «Ну, здравствуй снова, Алви», — сказала она с явным удовольствием, глядя на меня сверху вниз. «Ранди?» — выдавил я, хотя с отвисшей челюстью говорить было трудно. «Неужели я настолько ошибся? Так что же, она просто заворожила Агнес?» Сердце пропустило удар. «Черт, как бы мне сейчас помог Перигей, но, увы, не с ладаневым браслетом». Ранди рассмеялась, смех ее был грудным, слишком низким, непривычным. Я сузил глаза и выдохнул. «Здравствуйте, леди Хинтара», — сказал я уже уверенно. «Или вдова Гольден? Как вам больше нравится?» «Догадался», — кивнула она пренебрежительно. В голосе уже Ранди послышались знакомые вульгарные нотки и досада. Наверное, она хотела поиграть подольше. «Это было нетрудно. Вы можете менять личину, но голос выдает настоящую энергию, которая очевидна и без Перигея», — ответил я. «Резонно», — еще более грубо ответила она, разглядывая меня с нескрываемым раздражением, как надоедливого комара перед тем, как прихлопнуть тапком. «Слушайте, если вы так решили отомстить за то, что в детстве я оставил вас при всех в фонтане без платья, то я даже готов попросить прощения», — с усмешкой произнес я. «И, кстати, не сердитесь, но я раздавил вашего зеленого карманного червяка только что на дороге. Я не виноват. Он первый начал. Впрочем, как и вы тогда, у фонтана». Злоба, неуемная ярость разгорелась в быстро чернеющих глазах поддельной Ранди. Я был доволен. Вывести противника на эмоции — все равно, что заставить его раздеться и уязвленно показать прыщ на ягодицы. Конечно, это чревато. В глазах у меня сверкнуло, скулу обожгла пощечина. Да, именно этим и чревато, разбитой мордой. «Не ушиблись?» Сплюнув в снег кровь со случайно прикушенной губы, хохотнул я. «Или змеям не больно?» Лицо фальшивой Ранди исказилось, а в моей голове вновь закрутились слова, сказанные магом в темных кварталах. «Вспомни все, что слышал. Собери все, что узнал. Помоги тем, кому не помог. Тогда и поймешь, что говорилось тебе и почему. Иначе будет больнее». «Несносный выродок!» — прошипела моя собеседница, меняя облик так быстро, что казалось, будто у меня плывет перед глазами. «Какое счастье, что последние годы ты почти не бывал во дворце, пропадая в своей академии. Ты же портил жизнь всем своими выходками!» «Ну, хоть не воздух». Она окончательно приняла вид черноволосой красавицы с белой кожей и алыми губами. «Однако портил я вам жизнь, видимо, недостаточно. От досады вы так и не лопнули», — ехидно сощурился я. «Чувствовал, что мама пригрела на сердце змею. И, кстати, это вы так своей натуральной внешностью брезгуете, что даже прихлопнули девочку-сироту, которая вас увидела с жирным склизким хвостом под юбкой?» «Стоило бы». Уголок рта красавицы с пренебрежением опустился. «Но рано. Юная кровь еще послужит». «То есть сиротка жива?» «Ненадолго». «Почему она? Девочка тоже маг?» «Два мага в жертву мне нужны только здесь». «Где она?» «Какая тебе разница? Твой путь обозначен. Туда!» — проговорила леди Хинтара, указав на руну. «Да, это я понял», — ухмыльнулся я. «Просто поддержьте любопытство. У всех приговоренных есть последнее желание. Я же не прошу вас танцевать напоследок голой. Даже если вы очень хотите». Еще одна пощечина ошпарила мою щеку. Я встряхнул головой, чтобы мозги, которые от удара взболтались, встали на место. Сощурился. «А мистер Малланд, ваш несбывшийся муж, это стихийник, которому я вышиб мозги на дороге несколько минут назад? Он наверняка до этого никуда не пропадал, просто приглядывал за сироткой-приманкой и грел вам с нагами лес, как карманная грелка?» Леди Хинтара не удостоила меня ответом, но я увидел по выражению ее лица, что снова прав. Поэтому замолкать и не собирался. Сгинуть в руне я всегда успею. «Нет, мне правда любопытно», — проговорил я. «Вы это ради власти делаете? Или реально так отца любите, что собрались его вытаскивать из храхны?» «При чем тут твой отец?» — поморщилась леди Хинтара. «Он не справился с задачей, пускай прозябает где должно». «Да. Воистину, за каждым великим мужчиной стоит любящая женщина. За каждым тираном та, кто им манипулирует». «Вот как. Значит, все-таки планируете лично завоевать мир? Черт, я не ту всю дорогу называл вселенским злом». «Мне плевать на мир и на твоего отца. Я должна вернуть сына». Мои брови взлетели вверх от догадки. «Джестер?» «За него я бы с радостью перекрутила твои кишки и перемолола бы тебе кости. Но владыка другого мира предпочитает жертвы целиком». «Обалдеть! Джесс, ваш сын? Но погодите, какого черта вы отказались от него? А теперь вдруг залюбили так сильно, что варите кашу с ритуалами? С гормонами беда или виной с годами оглушила?» «Я не отказывалась. Я всегда была рядом». «Да, просто ода дохлым демонам. Вели вы себя просто как нахлебница и приживалка». «Моему сыну нужен был титул и трон, и он еще получит корону». «Если его не сожрут до того аджархи в пустыне». «Мои братья не навредят ему». «В смысле братья? Не путаете ничего, мадам? Эти адские демоны-драконы, за которыми летит свалка с камнями, палками и песком, земля поднимается и воет... Это ваши братья?» «Не все. Но никто Джестера не тронет, он их крови. Высшая цель змеи — стать нагом. Высшее достижение нага — стать драконом. Джестер тоже однажды станет. Это трудный путь. Демон — его неизбежная середина». «Но... аджархи жрут души и все живое». «Если живое встает на их пути, кто вы такие, людишки? Крысы и хомячки с самомнением, в лучшем случае сомнительной магией. Если нужно больше энергии для великой трансформации, хомячок должен быть благодарен, что стал ресурсом. Вам, презренным созданием, нагов не понять никогда». «Да как бы и ладно. Но мне трудно поверить. Действительно, весь этот сыр-бор из-за недотёпы Джестера? Леди Хентара наклонилась ко мне так стремительно, будто хотела укусить. Впрочем, почти получилось. Она приподняла пальцами мой подбородок, впившись длинными, наточенными ногтями мне в кожу. «Ты, выскочка, всегда портил ему жизнь. Не мне, мне плевать на тебя. Ему, если бы не ты и не ваш проклятый дракон Амару, Джестер был бы принцем. Надеюсь, ты подохнешь, осознавая, что значишь не больше, чем ветошь в костре. Тебя даже отец не ценил, зная, что наследником ты не станешь, потому что тебе один путь в жертвенник». Как все запущено. Я повторил свой вопрос, глядя в ненавидящие черные глаза. «Выйти из портала должен только Джестер?» «Что ему одному делать в этом озверелом мире, где все против него? Нет, конечно. Он придет с армией». «А как же высшая цель аджархов? Они ее бросят, так и застрянут на полпути из-за лживого парнишки?» «Середина пути или его начало — это все равно путь. Спешат только идиоты», — парировала леди Хентара. «Вам виднее», — едко хмыкнул я. «Однако руна потребовала у вас меня, не так ли? Другие не подошли?» «Высокомерен, даже валяясь под ногами. Как ты догадался, что это я?» «По маме. Она вела себя нестабильно. Меняла мнение слишком часто. То разберись с буквами, то не трогай их. Когда я поймал ваши чертовы буквы в кейс, она транслировала не свои слова и мысли. Ее мимика не отражала ее поведение. И не в первый раз. Она была под чьим-то влиянием. С другой стороны, кто ее не отпускал от себя ни на шаг? Как не вы». «Этого мало». «Достаточно, понимая, что я не полезу в сознание мамы разбираться из-за данного еще в детстве родителям слова. Плюс Стайльс Веборг. Он хоть и не чистокровный хендер, и даже не учуял ваш запах, схожий с вдовой Гольден. При взгляде на вас его глаза затуманились, аура чуть сжималась. Так реагирует на хозяина тот, на кого поставили крючок. А крючок был. Его обнаружила Агнес Ковальски». «Что же ты ее так легко променял на эту деревенскую девицу? Достала пронырливостью и самоуправством?» Леди Хентара мотнула головой за валун с черными прожилками, и я понял, что там лежит Ранди. Судя по всему, в отключке, так же, как и я недавно. Ну да, жертвы в руну должны быть две разного пола. Мне осталось влезть в цитадель памяти Стайля Веборга и получить остаточные следы», сказал я. «Но он в тюрьме», рассмеялась мелким злым бисером мадам Хентара. «Зато ваш ходячий укроп, который вы так любовно таскаете за собой, неудачно размножается. Бросает листья, где ни попадя, поганец», также пародийно хохотнул я. «Стиполус?» Приятно было видеть, что фурия удивилась. «Представьте себе, он оставил росток в арендованной вами для отвода глаз квартире в Баэсе. Вы не заметили сброшенный листик, уехали, он захерел без воды и пошел искать влагу. Так и набрел на цветочный магазин. А там, представьте, его купил я. Редчайшие, говорят, растения из страны нагов». «Оно еще встречается на границе с Храхной». «Видимо, аджархи оборонили, когда махали цветочком на прощание родным и близким». «Какой же ты отвратительный, Алви! Все превращаешь в шутку». «Принимаю за комплимент, и вы попробуйте взглянуть на жизнь с юмором. Может, не такой гадкой покажетесь. Впрочем, забудьте, гадом гадкая. Доктора-то вы за что убили?» «Он лез не в свое дело». «С почтой вы тоже дали маху. Уверен, почтальон Фигель уже несет письмецо от меня вам, а принимает его прямо сейчас в теплое объятие дознаватель Гус». «Это уже не имеет никакого значения», фыркнула леди Хентара, хотя сказанное ей тоже не понравилось. Она отвернулась, а я сделал очередную попытку извернуться и выудить из заднего кармана подаренный мне командиром гарнизона полезный сувенир. Жаль, что я, как и штаны, совершенно окоченел. «Сестра, пора», сказал до этого молчащий Нак. Леди Хентара кивнула и направилась в центр руны, но, пройдя несколько шагов, вдруг обернулась. «Волки!» — бросила она. «Разберись, Шашон!» «Ты не справишься один с хендерами, их много!» — сказал я ему, вытягивая голову, чтобы увидеть, наконец, где Ранди. Наг бросил мне через плечо. Много для того, кто не знает их секретов». Он достал из кармана склянку с переливающейся синей жидкостью, очень похожей на отвар, который он готовил при мне. Открыл крышку, взболтал немного и плеснул в синем с радужными переливами отваром в центр костра, начал что-то шептать. Жидкость превратилась в пар, который поднялся до уровня груди Нага. Он начал тихо напевать, подобно шаману, и от его пальцев в обе стороны полетели, переплетаясь, подобно строям тумана, едва заметные сине-зеленые волны. Тем временем леди Хинтара в центре руны читала заклинание, делая пассы над костром. От ее рук разлетались красные и золотые искры. Земля слегка задрожала. Времени уже не было. Оставшись без внимания, я принялся остервенело выковыривать подаренный командиром гарнизона ключ. Тот, что открывает все замки, а главное браслеты и кандалы при надобности. Я встал и, наконец, увидел Ранди за камнем. Позвал ее шепотом, она зашевелилась, но не проснулась. Черт! Земля снова дрогнула. Послышался скрежет, как от старых мельничных жерновов. Фигура колдующей леди Хинтара покачнулась. Я заметил в щели между скал троллей, подбирающихся к руне волков. Не успел обрадоваться, как те упали на месте, будто подкошенные. Зеленовато-синие волны коснулись их. «Ты убиваешь своих братьев? Тех, кого лечил?» — возмущенно выкрикнул я Нагу. Он обернулся и качнул головой. «Только усыпляю, брат. Не шуми. Жди своей участи с достоинством. Ты все равно четвертый. Ее тебе не избежать». Нага привлекло что-то. Шишон вернулся к своему колдовству. Камни руны от центра начали разъезжаться. Я снова попытался влезть в карман, и вдруг... Холодные пальцы сзади легли на мои. Резко оглянувшись, я увидел Агнес, бледную, простоволосую, в рыжей шубе на обнаженное белое тело. Словно догадавшись, чего я хочу, она скользнула пальцами в задний карман моих брюк, изъяла ключ и раскрыла наручники. Издавая страшный скрежет, руна раскрывалась на наших глазах. Можно было различить зеленый огонь с розовыми всполохами в трещинах, глубоких теперь, похожих на лабиринты. Резким движением Агнес развернула меня и толкнула прочь от руны так, что я отлетел метра на два назад в снег. «Беги!» — сказали ее глаза и губы. Но сама она бросилась решительно вперед, к руне. Рядом со мной что-то глухо хлопнуло. Это упала на бок громадная серая волчица. Вокруг ее ноздрей тоже плавал зеленоватый туман. Я отвлекся лишь на секунду, а когда повернулся, Агнес исчезла. Только широко раскрытый ход в руну глазел на меня щербатыми камнями. «Шишон, пора! В руну должны попасть только маги, не как в прошлый раз! Оба!» Время пошло на секунды. Наг бросился к Ранди, щелчком пальцев вызывая ее ото сна. Поднял на ноги рывком, а меня потянуло в руну, словно к центру груди присосалась невидимая щупальца. Мгновение, и меня засосет в нее. Метнув из-под полы длинный хвост, Наг сбил с моего запястья браслет-блокиратор. Мир зажегся магией, подземный лабиринт цветами далекого космоса. Вдалеке, в центре фиолетово-розовой туманности, я рассмотрел фигуру Агнес. Рядом со мной упала на колени ничего не понимающая Ранди. Не задумываясь, со всей физической силой и силой проснувшейся магии я вышвырнул ее наружу и ринулся в руну за Агнес. Волки падали прямо на бегу, в прыжке, словно от какого-то поветрия. Я соскочила с волчицы, завидев пламя огромного костра и каменные клыки черных скал вокруг руны. Я проскользнула между валунами и сугробами, чувствуя запах алви. «Скорее, скорее, я могу не успеть!» На адреналине я не чувствовала холода. Неизвестная мне женщина делала пассы над костром в центре раскрывающейся, подобно каменному цветку руны. Наг лекарь развеивал во все стороны что-то убийственное для хендеров. И тут прямо за скалой я наткнулась на алви. Со скованными руками он пытался что-то достать из кармана. «Наручники», — догадалась я. Мигом нашла ключ и раскрыла замок, но с браслетом из ладани мне было не справиться. Какая ирония! На него явно надели мой. В глазах Алви зажглись ошеломление, радость, вопросы. Но говорить было некогда. Только я могла отменить его смертный приговор. Возможно, не думать об этом. Я Хендер. Я могу снять проклятие. Я шепнула. «Живи!» И оттолкнула Алви со всей силой, превозмогая желание попрощаться с ним, поцеловать. Я бросилась в руну. «Я Хендер! Я Хендер!» Закричала я, но звука из собственного рта не услышала. Поток втянул меня внутрь, закрутил как песчинку. Впереди расплывались туманности, малиновые, фиолетовые, оранжевые, сиреневые. Я знала, где-то за ними он, владыка другого мира, тот, кто призывает, кто ждал меня еще в прошлый раз. Полет вглубь в необъятные пространства и созвездия был таким стремительным, что я расправила руки, как крылья, чтобы не понестись кувырком. Я не сопротивлялась сейчас. Я сделала свой выбор. Как насмешка пронеслась в голове мысль, что если сущность за туманностями потребует у меня в виде доказательства превратиться в зверя, я не смогу, я еще не умею. Но я упрямо повторяла себе: «Я Хендер», продолжая полет в преисподнюю. Вспомнилось наше первое падение в руну Салви. Мой испуг, его попытка спасти меня, манящий взгляд существа из глубин, как обещание чего-то. «Ты чуть не умерла», — сказал Алви потом. «Он влил в меня свою энергию, он спас меня и раз, и два, и три». «Я люблю тебя, и это моя проблема», — потом говорил он. «А теперь моя». Полет остановился внезапно, как бывает только во сне, и я зависла где-то в сиреневой пустоте с зелеными всполохами, а потом ощутила твердь под ногами. И внимание! Чужое! Мощное! Как свет маяка, направленный в лоб над черным до пронзительности морем. «Я Хендер», — произнесла я и вдруг услышала себя. «Ты не жертва», — ответила мне небо. И твердь под ногами, и расплывающиеся мерцающие туманности, в которых с большой натяжкой можно было угадать глаза с продолговатыми вертикальными зрачками. «Нет, я Хендер. Я пришла добровольно». «Чего ты хочешь, Хендер?» «Снять проклятие с рода Розендорф». «Ничего не бывает бесплатно. Что ты готова отдать?» «Все, что попросишь». «Да будет так». Я раскинула руки, показывая, что открыта полностью. Шуба упала сама, словно ее сдернули. Вместо страха, от которого еще только что меня потряхивало, я вдруг испытала странную возвышенную радость и мысль. «Я не зло. Я могу подарить ему жизнь». Она пронеслась в голове, словно марш победы. Чернильная синь над головой прояснилась. Меня обхватил поток света, неожиданный здесь. Позади раздался вскрик Алви. «Агнес, нет!» Обернулась, увидела его лицо. Решимость и испуг за меня, улыбнулась. Свет стал нестерпимым. Вспыхнул, и все исчезло. Только что тянущее меня пространство внезапно отпустило. Оно стало вязким, как кисель. Начало выталкивать, словно я вдруг оказался против течения, но я продолжал продвигаться, плыть, пробираться всеми силами туда, где видел Агнес. Позвал ее во весь голос, разрывая легкие, рванул к ней, подключая всю возможную магию. Озаренная светом, обнаженная, Агнес обернулась. Красивое лицо осветила улыбка. «Ты больше не проклят и не принят как жертва. Докажи, что достоин жизни». Услышал я в дрожании воздуха, и все полыхнуло. Взрывной волной меня вынесло из руны на свет, на ту же площадку между скалами-троллями. С воем камней и страшным скрежетом руна захлопнулась. Земля содрогнулась от этого и замерла под цельной плитой с вырезанными узорами. Костер в центре погас. Это значило одно — ритуал закончен. В надежде я осмотрелся, но сердце оборвалось. Я спасся один. И в тот момент я без слов понял. Агнес принесла себя в жертву. Сама. Ее больше нет. Напротив меня стояла вульгарная красногубая ведьма, пораженная тем, что я вылетел из руны как пробка. С другой стороны, ее змеехвостый брат. Они не ожидали такого исхода. Мерцали в кустах, сугробах, в лесу, на подступах, ауры едва живых хендеров, выключенных их магией. В долю секунды я осознал, что я один против двух нагов, оголтелых высших чародеев, для которых все мы просто хомячки. На их совести Агнес, девочка-сирота, доктор, возница, сколько еще будет? Их либо стоит остановить сейчас, либо считать урожай их жертв десятками, сотнями, тысячами. Возмущение и ненависть полыхнули разом. Сила, какой у меня никогда не было, протекла от камней под ногами в тело и свернулась узлом в груди. Я сдвинул в него перигей. Вспышка из центра груди, серебра с воздухом, с мощью мороза и неба, с энергией земли и льда, раздирая ребра, словно адскими мехами, все соединилось во мне и превратилось в звуковую волну. Нечеловеческая. Она ударила из груди и закружила петлями, задевая нагов, и их подбросила в воздух. Звук и энергия, сплетенные вместе, снесли под основание торчащие по кругу скалы. Словно домино, они обрушились одна за другой в центр, подмяли под себя нагов и погребли саму руну. Аура каждого из них вспыхнула красным заревом и исчезла. Собственно, и руны больше не было. Ничего не видно было под каменной крошкой, обломками, валунами, вырванными под корень утесами. Ее больше было не раскрыть никаким ритуалом. И я на краю хаоса. А был ли я? Да, стоял перед грудой руин и осколков. А в моей груди расползалась пустота, огромная, страшная, непоправимая. Она подкралась к глазам и потекла по щекам наружу. Агнес больше не было. «Я Хендер». «Я снимаю проклятие с рода Розендорф. Забери все, что хочешь», — звучал ее голос в моих ушах. Она пожертвовала собой ради меня. Грудь сдавила и горло. Я упал на колени и закрыл руками лицо. Я не просил о такой жертве. Я не принимаю ее. Я не хочу. Дышать не было сил. Но проклятое тело дышало само, и сердце продолжало биться. Я замер. Кто-то приблизился ко мне, положил руки на плечо, и я услышал голос старейшины. «Поднимайся, сын. Теперь ты один из нас. Руна одарила тебя силой. Ты уничтожил наших врагов и защитил ее, когда никто из нас не смог. Мы принимаем тебя». Я открыл глаза, автоматически встал на ноги. Старец, мудрый и мощный, смотрел на меня из глубины пронзительных глаз. Мне было все равно, во мне бурлила чуждая энергия, невероятная сила, но я был пуст. Я видел через перигей и обычным зрением, как вокруг просыпались волки, чудом уцелевшие, некоторые израненные, но все же живые. Они вставали на ноги, выбирались из-под завалов, подскакивали, обращались в людей. Мадам Гарри, неизвестно откуда взявшаяся, пыталась пробраться к нам, опираясь на руку дознавателя. Обнимала шею оленя вдалеке, оторопевшая экономка из замка миссис Томас. И, шатаясь, опиралась на окровавленную руку верзилы в белой шубе, маленькая Ранди у края завалов. «Дело раскрыто», сказал я глухо перелезшему через камень дознавателю. «Пропавшую сироту можно найти с помощью поисковой шлейки. От вырубленного мной на дороге стихийника. Он был ее тюремщиком. Поторопитесь, девочка может быть в плохом состоянии. Стайль Свеборг невиновен. Эти...» Я мотнул головой на едва виднеющиеся из-под обрушившихся скал тела нагов. «Подчинили его сознание. Просто убрали с дороги. Подтверждение всему сказанному можете считать с моего сознания. Я отдаю доступ». Мадам Гарри тоже добралась до меня, подвинув без пиетита старейшину Хендеров. Ласково коснулась моей щеки. «Мальчик мой, сэр, ах!» Она обняла меня, зарылась лицом в грудь. «И хорошо. Смотреть в ее добрые, полные сострадания глаза моими пустыми не было сил. Из кустов протиснулся на площадку высокий господин в добротном пальто с оторванными пуговицами и текущей из уха тонкой струйкой крови. На вытянутых руках он нес поникшего пушистого зверька огненного цвета. «Лису?» Я сглотнул. И, забыв о старейшине, дознавателе, мадам Гарри, бросился, перелезая через завалы к нему. «Вот, упала на меня. Мы думали про мисс Ранди, а все говорят, что это мисс Агнес», пробормотал мужчина то ли мне, то ли всем вокруг. Кажется, он был в шоке. «Дышит!» — выкрикнул я, как сумасшедший, и сам увидел, как дыханием поднимается мех на груди крошечной крылатой лисы. «Агнес!» — выдохнул я. И осторожно забрал из рук господина в шапке неизвестное природе существо. «Агнес, малышка моя, Агнес!» — бормотал я, как умалишенный. Затем обернулся с ней на руках к старейшине и, сглотнув, спросил с надеждой. «Простите, я ничего не понимаю в хендерах. С ней все в порядке? Она не ранена?» Старец в белых одеждах приблизился и, сосредоточившись, положил ладонь на туловище лисички. Закрыл глаза. Я боялся даже вздохом помешать ему. Наконец, пронзительные глаза старейшины Хендеров посмотрели в мои. «Жива и не ранена. Но она не совсем Хендер. С ней нет ее человеческой сути». «Как нет?» «Она отдала ее за тебя, владыки другого мира», вдруг произнесла мадам Гарри. «Так говорила легенда, в которую мы все верили. Что будет сильный дух в теле юной девушки со светлыми волосами, и он снимет проклятие с владельца замка, а тот примирит Хендеров с людьми, и войны больше не будет, наступит большой мир». «Да», — кивнул старец, — «кем бы ни была эта девушка, дух ее был силен. Он остался там, в сердце руны». Мое сердце снова оборвалось. Старец подозвал Ранди, положил ей ладонь на рассеченный лоб. «Та, кого ты называешь Агнес, изначально не была Хендером», — проговорил старейшина. «Они обменялись сутью с этой девочкой. Поэтому она сможет вернуть ее человеческую суть обратно, когда закончится срок расплаты. Достаточно будет призвать...» «Когда закончится срок?» — в нетерпении выкрикнул я. «Знает только владыка. И сама Агнес?» Ранди растерянно моргнула. Старец положил одну ладонь на тело крылатой лисы в моих руках, другую на макушку Ранди. «Она сможет призвать свою близнецовую сущность обратно и вернуть то, чем они обменялись по договору, только если сама станет сильным магом». «Я?» — растерялась Ранди. «Да. Ты должна стать настолько сильной, чтобы у тебя хватило энергии на двоих. Иначе вторая девушка никогда не вернется. И даже в новом перерождении останется лишь животным. Пусть и таким... необычным». «Но я не могу!» — оторопело пробормотала Ранди. А я рявкнул на нее. «Сможешь, черт побери, я научу тебя!» «Не будь я ректором самой лучшей академии волшебства в мире!» Маргарита Ардо, Академия волшебства «Дар взаймы». Читали Юлия и Вячеслав Булавины.